Глава 28. «Кто эти люди?» — тихо спросил меня Макс, заглядывая в столовую. «Почему на парне мои старые джинсы и футболка?» Я захихикала и вкратце изложила мужу события сегодняшнего дня. «Ясно», — кивнул Вульф. «Значит, пенсионер — владелец магазина для охотников?» «Да-да. Оказывается, сеть пропитана специальным составом. Он клейкий». «Зачем?» «Чтобы аллигатор или другое животное не содрал ее». Вульф издал странный звук. «Интересно, Ляля до сих пор пытается поймать мифического крокодила?» «Я тоже его видела», — стала я на защиту подруги. «Сначала лежал на клумбе, потом сел в позе белки». «Поза белки — это какая?» Я подняла обе руки на уровне груди, прижала предплечье к своим бокам, свесила вниз кисти и слегка присела. «Вот!» — Макс засмеялся. «Ясно, сейчас 7 вечера. Через полчаса у нас встреча с этим конем». «Он отозвался!» — обрадовалась я. Макс наклонился, чтобы погладить Фиру. Ни на секунду не сомневался, что именно так и случится. Конь выставил условие. Он готов беседовать только с одним человеком — с женщиной. Похоже, боится мужиков, не знает бедняга, что некоторые дамы опаснее разъяренного быка. Не хочется отпускать тебя без сопровождения. Не понравилось, как лошадь беседу ведет. Поедем вместе. Вот, держи кнопку. Если поймешь, что грозит опасность, нажми на брелок, вмиг окажусь рядом. Конь назначил интервью в ресторане. Там отдельные кабинеты. Забронировал для себя соседний. Думаю, никаких эксцессов не случится. Коню просто нужны деньги. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. «Живо переоденусь и поедем», — уже убегая, крикнула я. «Бальное платье с глубоким вырезом, корсетом и юбкой в пол — лучший вариант», — сказал мне в спину Макс. «Не забудь туфли на шпильке и сумочку, которую в ладошке держит. Забыл, как она называется». Пошел в машину. Если надо, я способна собраться за 10 минут. А сегодня уложилась в 5. Натянуть чистые джинсы и свежую кофту много времени не заняло. Поехали мы каждый на своей машине. Я припарковалась на площадке у ресторана. Муж бросил джип на соседней улице и дальше пошел пешком. Вход в харчевню стерегла милая девушка. «Прошу прощения, свободных мест сегодня нет». «Евлампия Романова», — представилась я. «Меня ждут в 10-м кабинете». И как ответить администратору, если спросит, кто пригласил меня? Сказать честно, конь без пальто? Хостес взяла iPad и тут же кивнула. «Конечно, проходите. Всегда рады видеть вас. Нина, проводи гостью». Передо мной, словно сивка-бурка, возникла девушка, тоже излучающая радость, и затараторила. «Хорошо, что пришли. Сегодня потрясающий пирог с черносливом. Обязательно съешьте пару кусков. С вашей фигурой можно все себе позволить. Советую еще непременно попробовать фаршированного фазана. Он великолепен. А какая у нас осетрина по-московски?» Продолжая на все лады расхваливать творение рук местных поваров, девушка довела меня до двери, сообщила «вам сюда» и живо ушла. Я толкнула створку, увидела небольшую комнату, круглый стол, пару кресел и пенсионерку, очень похожую на Алевтину Васильевну, мою первую учительницу музыки. Внешне педагог напоминала иллюстрацию книги русских народных сказок, которую я, маленькая Фрося, очень любила читать. И, открывая книгу, я всегда жалела, что у меня нет такой бабушки, как на первой картинке. Там изображалась старушка с ласковым взглядом, улыбкой, румяными щеками, волосами, стянутыми в пучок. Я думала, что могла бы ей жаловаться на маму, которая до июня месяца велела мне одеваться в зимнюю куртку, сапожки на меху, и не разрешала летом, когда жили на даче, купаться в речке. Как-то раз невыносимо жарким летом я тайком сбегала к водной артерии, от души поплескалась, пошла домой и по дороге столкнулась с мамулей. Лицо у нее было бледнее кефира. «Ты ходила плавать», — выдохнула она. «Катастрофа». Мне исполнилось 15, и я решила взбунтоваться. На улице почти 40 градусов, простудиться невозможно. «Насморк, больное горло, воспаление легких можно вылечить», — простонала родительница. «Но что делать, если моя крошка утонет?» Я опустила голову и молча побрела домой. Не стоило говорить, что в речке, которая воробью по колено, не сумеет лишиться жизни даже гусеница. И очень хотелось рассказать кому-нибудь про маму, которая задушила меня любовью. Но с кем поговорить по душам? Подруг нет, никаких родственников, кроме родителей, тоже нет. И я начала сообщать обо всех своих проблемах нарисованной бабушке. Отчаянно хотела, чтобы она ожила, обняла меня, поцеловала со словами «Внученька, все будет хорошо». Конечно, я понимала, что это иллюстрация, плод фантазии художника, но от общения с нарисованной бабулей становилось спокойно на душе. Прошел не один год, я давно выросла, не ощущаю себя одинокой, забыла про картинку. И вот сейчас вижу свою старушку. Она сидит за столом, одета в кофту светло-бежевого цвета, седые волосы аккуратно собраны в пучок. Жизнь — удивительное приключение. Я никогда не получаю от судьбы подарков в тот момент, когда отчаянно их хочу. Но приходит время, и нечто, ранее очень-очень желанное, оказывается в моем распоряжении. Но мне оно уже не требуется. «Добрый день», — приятным, нежным голосом произнесла бабуля. «Присаживайся, душа моя». «Наверное, хостес ошиблась кабинетом», — пробормотала я. «Скорее всего, меня ждут в другой комнате». «Евлампия Романова?» — осведомилась мечта моего детства. «Если да, то садитесь». Я опустилась в кресло. «Как к вам обращаться?» «Анна Ивановна», — представилась пенсионерка. «Дорогая, расслабьтесь. Вы пришли по нужному адресу. Отчего столь встревоженный вид?» «Просто удивлена. Ожидала увидеть здесь коня». «Надеюсь, не живого?» — усмехнулась бабушка. «Сядьте, наконец. Время дорого». Я опустилась в кресло, Анна Ивановна нажала на звонок, и вмиг появился официант. «Сделайте нам чаю», — начала отдавать распоряжение бабуся, «и принесите блюдо с пирожными». Когда гарсон исчез, божий одуванчик ласково осведомился. «Интересуетесь Валентиной Максимовной Гончаровой?» — я кивнула. «Что именно хотите о ней узнать?» «Всё!» — коротко ответила я. Анна Ивановна сложила губы трубочкой, и я вновь вспомнила Алевтину Васильевну. Та тоже очень была похожа на иллюстрацию из книги сказок, но, несмотря на благообразный вид и сладкую улыбку, тетка отличалась злобным характером. Если я нажимала не на ту клавишу рояля, мне на пальцы обрушивалась линейка, и она же щелкала меня между лопаток, если я начинала горбиться. «Лицо пианиста — его спина», — любила говорить в такой момент педагог. «Потом, спустя годы, скажешь спасибо за науку, она на всю жизнь запомнится». Пианисткой я не стала, меня взяли в класс арфы, но и на этом поприще я успеха не добилась. А вот образ Алевтины Васильевны встает передо мной всегда, когда я иду на концерт. Как только пианист устраивается у рояля, кладет кисти рук на клавиши, я ощущаю боль между лопатками и выпрямляюсь.